«Ну», — Сян Юнь подсознательно коснулся волосы и ответил смущенно. «Я сам не хотел такие длинные волосы, но с тех пор, как я сюда приехал, мне не удалось найти парикмахерскую. Честно говоря, прошло уже 3 месяца с тех пор, как я последний раз стриг волосы». «Подстригись». Николь быстро встала. «Резать волосы очень просто. Я могу это сделать. Как насчет этого? Хочешь, я помогу тебе?» Сян Юнь неловко взглянула на Николь, прежде чем нерешительно ответил. «Не лучшая идея, правда? Поскольку мужчины и женщины разные, они не должны иметь прямого контакта между собой. Хотя я действительно хочу подстричься, у меня есть невеста, которую я люблю серьезно». Николь с раздражением закрыла глаза и застонала. «Ты серьезно? Что у тебя в голове? Я просто помогаю тебе подстричь волосы. Более того, что ты подразумеваешь под отсутствием прямого контакта между мужчинами и женщинами? Ты такой странный». Николь встала и подошла к Сянь Юню. Она вытащила кинжал и усмехнулась. «Хорошо, просто сиди и позволь подстричь тебя. Не волнуйтесь, мои навыки удивительны». Николь быстро подняла волосы Сянь Юня, взмахнула острым кинжалом, и блестящие пряди черных волос падали на землю одна за другой. «Ну вот и все», — заявила Николь с гордостью, отряхнула руки и убрала кинжал за талию. «Ну», — Николь полностью испортила волосы Сян Юню, теперь это было ужасное зрелище. Когда Суа Цзя, наконец, понял это, он сказал: «Николь, почему я смотрю на его волосы и левая сторона длиннее, а правая сторона короче? Ой, в самом деле», — Николь обернулась. После более внимательного изучения она вскрикнула: «Ай, как так? Позволь мне подрезать их снова». Полчаса спустя, после того, как Николь обрезала волос в 8-й раз, она посмотрела на Суа Цзя, чтобы спросить провокационным тоном: «Как насчет этого? По всему миру никто не смог бы справиться так, как я». Суа Цзя фыркнул с презрением и тихо сказал: «Что это? Остался только 1 дюйм волос, еще короче и он будет лысым. Любой сможет так сделать». Суа Цзя посмотрел на Сян Юня. Честно говоря, теперь, когда его длинные черные волосы были острижены, он выглядел более храбрым и решительным, чем прежде. Сян Юнь, наконец, расслабился после того, как Николь ушла. Только он мог так сделать. Если бы это был Суа Цзя, сидевший неподвижно в течение более получаса, его тело давно бы заболело. Однако на нем не было ни капельки пота. Николь, похоже, еще не устала. Она лукаво посмотрела на Суа Цзя и улыбнулась. Молодой господин Суа Цзя, твои волосы выглядят так, как будто их тоже надо подстричь. Разве такие длинные волосы не раздражают? Одно только мытье, сложная задача, я в порядке». Суа Цзя осторожно поднял руки и сказал с натянутой улыбкой: «Мне не нужно стричься. Я люблю длинные волосы, и мытье не раздражает. Не забывай, что я водный маг. Как я могу не мыть волосы? Мне кажется, тебе нужно отдохнуть». Николь мрачно надулась. Она могла только послушно откинуться на спинку стула. Увидев это, Суа Цзя с облегчением вздохнул. В то же время Сян Юнь смотрел в зеркало на противоположной стене, удовлетворительно осматривая новые волосы. Сян Юнь вздохнул. «Потрясающий стиль. Теперь волос не будет мешать. Почему я раньше не подумал об этом? Такая прическа – это то, что я тоже могу сделать». Сян Юнь вернулся на свое место и искренне поблагодарил Николь, сделав ее настолько счастливой, что она не смогла подавить свою широкую улыбку. Впоследствии застолье продолжалось до тех пор, пока они не наелись. Затем они начали обсуждать свой следующий шаг. Видя, как Николь начинает спать от еды, Суа Цзя строго сказал: «Хорошо, теперь, когда мы закончили есть и выпили достаточно вина, нам нужно обсудить наш следующий курс действий». Пытаясь сосредоточиться, Николь села прямо и сказала: «Теперь мы выйдем из бани и отправимся на юг. Пройдя через 4 страны, мы достигнем империи Фаланов. Там мы сможем пополнить запасы, а затем продолжить путь на юг, чтобы прибыть в пустыню Таган. Если мы найдем оазис Лаус, мы достигнем входа на большие торговые пути». «Боже!» Сян Юнь с изумлением вскрикнул. «Впереди такое длинное путешествие. Это действительно слишком шокирует. Если у кого-то не было бы гида, где он должен искать? Но действительно, попасть в пустыню Таган и найти в ней оазис Лаус – это не то, что мог бы сделать любитель Хе-Хе». Николь самодовольно сделала знак «В» пальцами и гордо заявила: «Правильно, в действительности, нет ни одной группы искателей приключений, которая могла бы пройти через большие торговые пути без руководства. Они даже не смогут узнать, где находятся торговые пути хорошо». Суа Цзя встал и сказал серьезным тоном: «У нас нет времени. Поскольку мы уже определились с нашей траекторией, нам нужно идти и готовиться. Завтра утром мы отправимся в путь. Цель – отправная точка больших торговых путей. Оазис Лаус». Суа Цзя первым вышел из комнаты. Поскольку они путешествовали на большие расстояния, нужно было приготовить много вещей, таких как еда, вода, спальные палатки и предметы повседневного обихода. Как только они покинут город, кто знал, когда в следующий раз они смогут встретить другой город. В конце концов, их целью были большие торговые пути. Глава 285. Неожиданное изменение. Часть 1. Путешествие в течение длительного периода времени. Это то, что люди, которые сидят дома весь день, не смогут себе представить. Нужно лично испытать трудности и мучения, чтобы понять это. Прошел месяц после того, как они покинули баню. Николь, Суа Цзя и Сян Юнь сидели вокруг костра. Все безрадостно смотрели на большой кусок мяса в миске. Весь месяц они питались исключительно мясом магических зверей, за которым они охотились, кроме пайков, которые принес Суа Цзя. Это означало, что у них было только мясо и сухие пайки. На данный момент, они даже к самой вкусной еде они бы испытывали отвращение. Когда Николь посмотрела на большой кусок мяса, ее живот набух, и у нее перехватило горло. Она сплюнула. Она много раз пыталась съесть его, но каждый раз, когда она подносила ароматный кусок мяса ко рту, она не могла его проглотить. Сян Юнь с презрением посмотрела на Николь и сказал: «Женщины такие женщины. Путешествовать всегда непросто. Ты должна поесть». Сян Юнь резко схватил большой кусок мяса, закрыл глаза и быстро засунул его в рот. 5 минут спустя Сян Юнь все еще жевал этот кусок мяса. Николь рассмеялась, посмотрев на смущенный взгляд Сян Юня, и сказала: «А что случилось с нашим благородным мечником Сян? Один укус мяса требует жевать его целых 5 минут. Может ли быть, что наш благородный мечник Сян состарился?» «Пф». Сян Юнь мрачно выплюнул мясо на землю и зарычал от раздражения. «Ты думаешь, я не хочу его проглотить? Оно у меня в горле застряло. Даже после использования всей моей энергии, я не могу заставить себя проглотить его». Суа Цзя не мог не вздохнуть. Он бросил мясо в чашу и беспомощно сказал: «Забудьте об этом, не утруждайте себя. Похоже, если мы не проголодаемся за целый день, мы не сможем съесть этот кусок». «Нет». Николь подняла руку, чтобы возразить: «Даже если бы ты морил меня голодом всю неделю, я определенно не смогла бы проглотить его, не говоря уже о том, что через день мы слишком много ели. Я тебя умоляю, я хочу нормальную, хорошо приготовленную еду». Суа Цзя мог только ответить: «Ты думаешь, ты единственная, кто так думает. Мы тоже хотим есть. Но вот вопрос, среди нас троих, может ли кто-нибудь готовить? Ну». Сян Юнь почесал в затылке и смущенно сказал: «Моя мама заботилась обо мне с детства, поэтому я не умею готовить. Кроме того, у нас там есть обычай. Мужчины не должны входить в кухню. В конце концов, благородный муж держится подальше от кухни». Сян Юнь обернулся, посмотрел на Николь и смущенно спросил: «Теоретически говоря, разве ты не умеешь готовить?» Николь грустно и невинно ответила: «Я уже рассказала вам о своей ситуации. С тех пор, как я стала независимой, я крала вещи, чтобы спасти своих брата и сестер. Когда бы я училась готовить?» Николь и Сян Юнь перевели свои взгляды в сторону Суа Цзя. Встретив их выжидательные взгляды, Суа Цзя только кашлянула и сказал: «Простите, я всегда тренировался. На меня не рассчитывайте, Боже». Николь глубоко вздохнула и крепко сжала металлическую тарелку в руках. Посмотрев на большой кусок говядины, она пожаловалась: «Ненаглядный господин Суа Цзя, не говори, что ты хочешь, чтобы мы путешествовали по большим торговым путям, даже не поев должным образом. Это подписание смертельного приговора. Прежде чем враг даже убьет нас, мы умрем от слабого здоровья. Ни в коем случае». Сян Юнь в недоумении посмотрел на Николь и сказал: «На этот раз мы плохо все спланировали. Если бы мы отправились в город, когда мы впервые отправились в путь, мы бы смогли на несколько дней набрать еды». Николь закатила глаза и ответила: «В мечтах. Как думаешь, какие эти большие торговые пути? За месяц, не видя никаких следов человека, там нормально. Где ты хотел искать там пищу?» Суа Цзя кивнул в знак согласия и добавил: «Если бы у больших торговых путей было густое население, тогда это были бы небольшие торговые пути. Я изучал это, прежде чем прийти. Это обширное, малонаселенное место, без каких-либо надлежащих точек снабжения. Сян Юнь в шоке посмотрел на Суа Цзя и Николь. Если это действительно так, то как другие группы это делают? Не говорите мне, что им не нужно есть. Николь посмотрела на Сян Юня и слабо ответила. В других группах всегда есть, по крайней мере, один человек, который может готовить, в отличие от нас, у кого нет ни одного члена, способного это делать. Ну, Сян Юнь встал и с тревогой пробормотал. Это не сработает. Если мы не будем питаться должным образом, откуда у нас будет сила или энергия? Пища является основной потребностью. Мы должны быстро придумать решение вида. Растерянность Сян Юня, Суа Цзя спокойно сказал. Это несложно. В следующий раз, когда мы будем в большом городе, мы поищем компаньона, который сможет готовить хаем. Сян Юнь и Николь вскрикнули от изумления. Когда они обдумали это более подробно, они поняли, что Суа Цзя был прав. Оба согласились с предложением Суа Цзя. В течение следующих нескольких дней они прошли десяток городов, но не смогли найти товарища, который мог бы готовить и отправиться с ними на большие торговые пути. Большие торговые пути не место, куда мог бы пойти каждый. В любой момент можно было встретить опасность. Любой обычный человек мог умереть в тот момент, когда он будет рассеян, как бы ни были сильны их спутники. Однако их усилия не могли считаться потраченными впустую. Хотя они были временно не в состоянии найти подходящих спутников, Суа Цзя уже успел узнать, где найти человека, который мог бы удовлетворить эти требования. Согласно информации, которую они получили по дороге, был потомок клана Айли в империи Маджара. Хотя в настоящее время она была просто рабыней, ее блюда были очень вкусными. Более того, ее сила была довольно грозной, поэтому она отвечала всем требованиям, которые искал Суа Цзя. Поскольку они уже получили эту информацию, трое не теряли времени. Они продвигались как можно быстрее и прошли 1000 километров. Вскоре они достигли столицы империи Маджара, Мара. Отдохнув ночью, они вышли на следующее утро, чтобы обыскать окрестности. Вскоре им удалось собрать информацию воедино и определить расположение потомка клана Айли. Лорен Айли была потомком клана Айли, который был древней, влиятельной семьей, передающей через поколение такие профессии, как кулинария и маневрирование. Однако клан Айли спровоцировал какую-то фигуру, которую провоцировать не следовало, что привело к разрушению семьи. Все члены клана стали рабами. Клан Айли на самом деле был не из империи Маджара. Причина, по которой Лорен Айли была здесь, была именно из-за ее кулинарных навыков. Говорилось, что любое блюдо, созданное кланом Айли, даже слепых заставляло прозреть. Лорен Айли было больше 50 лет. На данный момент она была в императорском дворце Маджара как шеф-повару императора. Она отвечала за регулярное питание одного императора. Согласно полученной информации, император Маджара никогда не ел пищу, приготовленную другим человеком, после того, как пригласил Лорен Айли во дворец. После сбора этой информации, трое нахмурились. Хотя Лорен Айли была рабом, было слишком досадно, что она попала в руки императорского дворца. Императорской семье хватало денег, власти и сокровищ. В таком случае, что они трое должны были использовать, чтобы убедить противоположную сторону отказаться от своего личного шеф-повара. Самая сложная вещь состояла в том, что согласно информации, Лорен Айли жила довольно хорошо. У нее были хорошие отношения с императором. Хотя она была рабом, ее статус был даже выше, чем у аристократа. Даже если император освободит ее, будет ли она готова сопровождать группу Суа Цзя на большие торговые пути? Нельзя забывать, что ей было уже за 50 лет. Хотя трудности были бесконечными, и все указывало на то, что Лорен Айли, скорее всего, не пожелает уехать вместе с ними, они уже пришли к этому моменту. После подготовки подарка, группа Суа Цзя направилась к дворцу и попросила встретиться с императором Маджара. К сожалению, для них желание встречаться с императором со статусом простолюдинов было слишком сложным. Стражи даже не захотели уведомлять императора. Таким образом, неохотно вернулись в свой отель и думали о другом способе. Глава 286. Неожиданное изменение. Часть 2. Спустя долгое время Суа Цзя услышал, что повар Лорен была очень самоотверженным поваром, который лично покупает продукты на рынке каждый день. Каждое утро она собирала все свои ингредиенты в 6 утра. Группа Суа Цзя была в восторге от новостей, и они приготовились остановить Лорен Айли. Если они смогут убедить ее присоединиться к ним в качестве технического эксперта, у них не возникнет никаких проблем. На следующее утро они трое бросились к выходу на рынок, чтобы ждать. Вскоре после этого Николь слегка толкнула Суа Цзя и прошептала: «Скорее, посмотри туда». Она приехала. Суа Цзя и Сян Юнь сосредоточились и посмотрели в том направлении, в котором указывала Николь. Они заметили женщину средних лет в простой одежде, которая медленно входила на рынок в сопровождении шести императорских телохранителей. Подумав над словами, которые он собирался сказать, Суа Цзя подошел к Лорен. Что касается Николь и Сян Юня, они и остались на своих местах. Сян Юнь и Николь смотрели, как Суа Цзя подошел прямо к Лорен и улыбнулся. «Вы, должно быть, мисс Лорен Эйли?» «Да». Когда Суа Цзя заблокировал им путь, Лорен Эйли опешила, но вскоре она успокоилась. В то же время трое из шести телохранителей позади нее удерживали Суа Цзя и жестко заявили: «Леди Лорен в настоящее время собирает ингредиенты. Никто не должен прерывать ее. Любой, кто мешает леди Лорен, будет казнен». Несмотря на угрозу телохранителя, Суа Цзя поддерживал улыбку и не двигался. Ему было все равно на этих простых стражей. Одной алмазной атаки было бы достаточно, чтобы раздавить этих парней. Суа Цзя посмотрел на Лорен и сказал: «Я приехал из далекой империи священного света, чтобы встретиться с мисс Лорен. Я хотел бы обменяться несколькими словами. Не могли бы вы уделить мне несколько минут своего времени?» Лорен, похоже, была поражена. После некоторого размышления она тихо сказала: «Вы трое уходите». Вопреки ожиданиям Суа Цзя, три телохранителя почтительно подчинились командам Лорен и отступили. Он с недоумением посмотрел на Лорен, а затем снова на шестерых телохранителей позади нее. Разве они не должны были следить за ней? Суа Цзя шагнул вперед и остановился перед Лорен. «Мисс Лорен, я сразу же перейду к делу. Я из Империи Священного Света, и сегодня я пришел, чтобы пригласить вас стать нашим спутником в приключениях по большим торговым путям. Сможет ли мисс Лорен принять это предложение?» Ха-ха, с нежным смехом Лорен покачала головой и сказала: «Это не поможет, молодой друг. Сейчас у меня такое утомленное старое тело, и я уже не гожусь путешествовать». «Я думаю». Видя, что Лорен, похоже, собирается отказаться, Суа Цзя не мог не рассердиться. Он с тревогой перебил слова Лорен: «Я знаю, это должно быть из-за рабского ожерелья. Не волнуйтесь, я могу». Не дожидаясь, пока Суа Цзя закончит говорить, Лорен протянула руку, чтобы остановить Суа Цзя, и улыбнулась, когда она упустила одежду. «Послушай, у меня нет рабского ожерелья. Я остаюсь здесь потому, что не хочу уезжать. Я уже стара, и я действительно больше не могу искать приключения». Затем она усмехнулась и продолжила: «У меня сейчас все хорошо. Его Величество тоже хорошо ко мне относится. Прямо сейчас вся моя семья живет здесь. Я не могу оставить их. Ты понимаешь, что я говорю?» Суа Цзя резко вздохнул. Похоже, император Маджар действительно не мог отпустить этого повара. Для того, чтобы она могла хорошо прожить свою жизнь, он даже купил всю ее семью. Более того, он освободил их от рабских ожерелий. Это выглядело так, будто вся их операция на этот раз была потрачена впустую. Суа Цзя исследовал еще немного. Из их беседы Суа Цзя узнал, что Лорен очень довольна своей нынешней жизнью. Император очень хорошо относился к ней и к ее семье, и они смогли воссоединиться только потому, что император использовал большую сумму денег, чтобы купить их всех. Она больше не хотела расставаться с ними. Более того, она должна была отплатить благосклонности императора, поэтому она определенно не уйдет. Невозможно заставить ее, Суа Цзя мог только уйти. Если бы Лорен попала в трудную ситуацию, возможно, он бы мог подумать над решением. Однако проблема заключалась в том, что у нее не было никаких проблем. Она просто не хотела уходить. Суа Цзя ничего не мог сделать. Суа Цзя снова воссоединился с Сян Юнем и Николь, и трое из них уныло покинули город. После пополнения запасов в городе они покинули империю Маджара на следующее утро. Что касается повара, они могли только продолжить собирать информацию. Ночь медленно приближалась. Проехав весь день, трое сидели вокруг костра в полном безмолвии. Поскольку они не смогли пригласить повара, они были не в духе. Никому из них не хотелось говорить. «Хэймэм», Сян Юнь ошеломленно огляделся, видимо заметив что-то. Суа Цзя в недоумении посмотрел на Сян Юня и спросил: «Что случилось, Сян Юнь?» Сян Юнь серьезно кивнул: «Да, я что-то слышал, но, кажется, звук исчез». Суа Цзя вздохнул и не обратил на это никакого внимания. «Все в порядке, это, наверное, прохожие. Я бы почувствовал, если что-то не так. Как только Суэ Цзя закончил говорить, Сян Юнь неожиданно повернул голову и сказал соседнему дереву: «Друг, не нужно скрываться, выходи». После голоса Сян Юня фигура вскочила с большого дерева. Словно вспышка молнии, фигура покрыла несколько метров, и, полагаясь на другое большое дерево, тело взмыло в воздух и слетело вниз. «Давай!» Смертоносная аура вспыхнула на лице Сян Юня. Он дотронулся до своей спины рукой. В одно мгновение в его руках появился клинок. Сян Юнь столкнулся с врагом. Однако другая сторона не обнаружила никаких признаков сопротивления. Сине-черная фигура кружила в воздухе, как дракон. Его ноги начали рассекать по Сян Юню. В одно мгновение клинок обменялся атаками с другой стороной не менее дюжины раз. Ни одна из сторон не сдерживалась, и ни один из них не пострадала. Однако, противоположная сторона была в воздухе в конце концов, и ей неоткуда было черпать силу. После длительного периода сражений он, естественно, оказался в невыгодном положении. Фигура поняла это и внезапно спрыгнула на землю в 5 метрах. Таинственный гость гордо выпрямил свое тело, засунув руки в карманы, будто собирался что-то сказать. Но именно в это время Сян Юнь полностью проигнорировал это и размахивал клинком Луны Бездны. Никто не мог оставаться равнодушным, сталкиваясь с атаками Сян Юня. Увидев тяжелые холодные волны атак, таинственный гость внезапно перевернулся. С его ладонями на земле ноги развелись в сторону, его тело вращалось как вихрь. Раздались звуки столкновения, когда стопы таинственного гостя вступили в контакт с Сян Юнем. Впоследствии его тело выпрямилось, его ноги плясали на ветру, как цветы. В одно мгновение, слои следов покрыли тело Сян Юня, заставив его отступить. После шага назад, Сян Юнь стиснул зубы и издал вопль. Вместо того, чтобы отступить, он продвинулся вперед. Он поднял большой широкий клинок над головой и со вспышкой желтого света обрушил его на таинственного гостя. Глава 287. Город Свободы. Часть 1. Таинственный гость сначала немного застыл, увидев могущественный клинок Сян Юня. Не имея лучшего выбора, тело человека быстро завращалось, так как его правая нога была заполнена шокирующим количеством энергии, вспыхнувшей ярко-красным. Желтый светящийся клинок и красная светящаяся нога собирались столкнуться. «Заморозить!» Прозвучал пронзительный крик. В следующее мгновение звук взрыва, сопровождаемый шаром света, потряс землю. «Бль!» Выругался Суэ Цзя. Он не смел терять время и поспешно бросился к бою. Когда он приблизился, Суэ Цзя увидел то, что он ожидал. Сян Юнь и таинственный гость отлетели назад и рухнули на землю. Хотя, судя по внешнему виду, эти двое казались ранеными несерьезно, можно было сказать по следам крови, стекающей по краям их рта, что они оба получили тяжелые внутренние травмы. Суэ Цзя быстро помахал правой рукой, последовательно применяя 2 метода увлажнения к Сян Юню и таинственному гостю. Видя это, Николь в шоке закричала: «Боже мой, ты дурак, нам удалось победить этого парня, а ты помог ему». Суэ Цзя горько рассмеялся и не обратил внимания на Николь. Он повернулся, чтобы сказать Сян Юню и таинственному гостю: «Вы, ребята, как бойцовые петухи, такие воинственные. Если бы я не крикнул тогда, вы, вероятно, закончили бы взаимное уничтожение». Видя, что Суэ Цзя кричал на таинственного гостя, Сян Юнь понял, что Суэ Цзя, похоже, узнал этого парня. Сян Юнь неуверенно посмотрел на Суэ Цзя, затем оглянулся на парня, который был в таком же жалком состоянии, как и он. Затем он спросил: «Суэ Цзя, этот парень?» Суэ Цзя горько рассмеялся и покачал головой. Затем он обернулся, чтобы пойти к костру, и, не оборачиваясь, крикнул: «Сян Юнь, Роджер и Николь, вы все трое сюда!» Услышав это, Николь и Сян Юнь немедленно подтвердили, что Суэ Цзя действительно был знаком с этим парнем. Сян Юнь помог подняться Роджеру, и они подошли к костру. После того, как все уселись вокруг костра, Суэ Цзя сказал таинственному гостю: «Роджер, разве ты не пошел искать своих родственников? Почему ты бежал сюда? Это место находится за 1000 километров от Империи Священного Света». Прежде чем Роджер успел ответить, Николь подтолкнула Суэ Цзя и сказала: «Эй, сначала представь нас». Суэ Цзя похлопал себя по голове и сказал: «Этот парень, мой друг из города Рассвета». Суэ Цзя обернулся и сказал: «Николь, ты тоже была в городе Рассвета. Этот парень является лидером 100 000 солдат-рабов. Хе-хе, но после того, как я занял место, я вытащил их и восстановил их свободу. Прямо сейчас он вице-командир группы воров Темных Ангелов. Когда Николь услышала, что он из мира воров, она оживилась и взволнованно сказала: «Удивительно, стать лидером в таком молодом возрасте. Кто твой командир?» Роджер уставился на нее и посмотрел на Суэ Цзя. Затем он с недоумением сказал: «Наш командир, молодой господин Суэ Цзя, ты не знала?» Николь уставилась на него и хихикнула. «Хе-хе, после долгого времени с Суэ Цзя, я уже забыла, как он могущественен. Хе-хе, это небольшая ошибка с моей стороны». О, Сян Юнь с любопытством спросил: «Что, Суэ Цзя был очень силен раньше?» Николь гордо ответила: «О чем ты говоришь? Что это значит? Он очень силен». Николь закатила рукава, похоже, собираясь все объяснить Сян Юню. Увидев это, Суэ Цзя покачал головой и сказал: «Забудь это все прошлое. Нынешний я, обычный человек». Глаза Суэ Цзя постепенно загорелись, когда он сказал: «Я стану могущественным человеком, когда мы пройдем большие торговые пути. Этот уровень величия, это то, чего я больше всего хочу». «Нет, нет, нет». Сян Юнь явно был недоволен словами Суэ Цзя. Он яростно покачал головой и возразил: «Пересекать их в одиночку – дело невеликое. Только объявление себя гегемонами больших торговых путей – вот на что я согласен. Небеса». Услышав бредовую речь Сян Юня, Роджер сказал: «Босс, вы не можете отправиться в сторону больших торговых путей». Суэ Цзя бросил на Роджера изумленный взгляд и сказал: «Конечно, я пойду. Почему нет? Точно ты все еще не ответил мне, почему ты пришел сюда. Не пытайся сказать, что это просто совпадение. Хе-хе». Роджер улыбнулся и объяснил: «Разве вы не отправились на поиски моей матери сегодня утром? Моя мать вернулась и сказала мне, услышав ее описание вас, я сразу же узнал, кто вы». Суэ Цзя в полном замешательстве уставился на Роджера. После долгого времени Суэ Цзя вздрогнул, и он вскрикнул от шока: «Боже, только не говори, что Лорена или твоя мать». Роджер молча уставился на Суэ Цзя, не зная, смеяться или плакать. «Мы все являемся частью клана Айли. Не говорите мне, что вы не знали, что меня зовут Роджер Айли. Тогда ты можешь готовить». Тот вопрос был первой реакцией Николь на эту информацию. Роджер в смятении посмотрел на нее и кивнул: «Да, конечно, могу. Кулинария – это то, что передается через нашу семью. Любой из моей семьи, независимо мужчина или женщина, все должны учиться и овладевать ею». Роджер гордо указал на себя большим пальцем и заявил: «Это не просто хвастовство, моя кулинария – это не просто высокий уровень. Даже моя мать признает, что я гений кулинарии, который намного превосходит ее». Николь вскочила в восторге и радостно закричала: «Теперь трудная проблема решена. Мне больше не нужно есть мясо каждый день». Суэ Цзя не мог не вспотеть. Что это за утверждение? Есть мясо каждый день на самом деле так плохо? Но когда он снова обдумал это, похоже, это действительно так. Сян Юнь кивнула и сказал: «МММ, это действительно неплохо. Ты можешь готовить и драться. Хотя твоя сила чуть меньше, чем у меня, этого уже достаточно». Что? Роджер резко встал и в гневе посмотрел на Сян Юня: «Короткостриженный парень, кто тут слабее тебя? Бой только что не имел результата. Давай снова». «Хм», Сян Юнь нахмурил брови и, готовый к драке, медленно поднялся: «Если ты хочешь пойти на это, тогда пойдем. Ты думаешь, я боюсь тебя? На этот раз, я определенно одолею тебя». «Ага». Роджер откинул голову назад и засмеялся, с языка снял: «Я не смотрю на тебя свысока, просто ты слишком мал, чтобы победить меня». После этого Сян Юнь немедленно вытащил саблю и начал сражаться с Роджером. Резонансные звуки столкновений звенели в воздухе, когда они начали двигаться дальше и дальше. Через мгновение они исчезли с глаз Суэ Цзя и Николь. Суэ Цзя ошеломленно смотрел в направлении, куда они исчезли, и не мог не рассмеяться. Воинственность Сян Юня была чем-то, с чем он родился. Если он не сражался, он не мог жить. Но любовь Роджера к бою была связана с его достоинством как мужчины. Хотя Роджер долгое время был рабом, он был самым сильным среди 100 000 рабов. Можно было сказать, что Роджер никогда никому не подчинялся. Пока Суэ Цзя стоял в оцепенении, Николь равнодушно сказала: «Суэ Цзя, не нужно беспокоиться, просто дай им сражаться. Все уже знают друг друга. В лучшем случае ты должен будешь исцелить их, когда они вернутся». Хотя ни Суэ Цзя, ни Николь не понимали сильных сторон двух парней, они казались равными в борьбе. Даже если между ними существует разница, определить ее было сложно. Но, к их удивлению, Роджер и Сян Юнь вскоре начали возвращаться. Николь недоверчиво посмотрела на них и закричала: «Боже, вы смогли сразу определить победителя и проигравшего». Глава 288. Город свободы. Часть 2. Сян Юнь гордо похлопал себя по груди и самодовольно заявил: «А нужно спрашивать? Конечно, я выиграл. Вы думали, что была другая возможность?» Роджер ткнул с презрением и сердито ответил: «Ты действительно не чувствуешь стыда? Если бы твоя сабля не была настолько острой, что расколола мои боевые сапоги, как бы я проиграл?» Сян Юнь даже не потрудился посмотреть на Роджера, он холодно ответил: «Оружие – это продолжение тела. Теперь, когда твое оружие сломано, ты, естественно, проиграл. Если бы это было поле битвы, ты бы уже был мертв». Роджер с ненавистью заскрипел зубами, но не смог опровергнуть слова Сян Юня. В конце концов, он был прав. Роджер действительно проиграл сегодня, даже если это было из-за того, что его ботинки ворвались. Суэ Цзя посмотрел на ноги Роджера. На данный момент его два кожаных боевых сапога носили множество осколков острой сабли Сян Юня. Более того, дно ботинок тоже было повреждено. Если бы Сян Юнь захотел, ноги Роджера были бы отрезаны. Увидев несчастливое настроение Роджера, Суэ Цзя встал с улыбкой и сказал: «Позволь мне сказать честно, Сян Юнь действительно выиграл сегодняшний бой. Хотя это потому, что обувь Роджера не была достаточно хороша, бои всегда такие. Никогда не бывает действительно справедливого хода событий». Сян Юнь кивнул и добавил: «Верно, сегодня победа за мной. Однако это только первый бой. Когда ты найдешь лучшую пару боевых сапог, я снова буду сражаться с тобой ММ». Суэ Цзя кивнул в знак согласия и улыбнулся: «Верно, это я и имел в виду. Сян Юнь, может быть, не очень хорошо это знает, но Роджер много лет был рабом. Недавно его выпустили, так что у него нет лучшей экипировки или оружия. Вот почему он не может пойти против твоего боевого клинка». Однако, Суэ Цзя повернулся, чтобы посмотреть на Роджера, и ободряюще сказал: «Не волнуйся, поскольку ты собираешься присоединиться к нашей группе, экипировка для тебя не станет проблемой. Естественно, я разрешу этот вопрос. Просто скажи мне, чего ты хочешь?» Роджер взволнованно вскочил с земли, его руки сжались в кулаки. «Босс Суэ Цзя, вы действительно достанете мне хороший комплект?» Суэ Цзя кивнул и твердо заявил: «Я никогда не беру свои слова назад. Скажи мне, что тебе нужно». Хаем, подумав немного, Роджер быстро ответил: «Мне просто нужна пара набедренников и боевых сапог. Набедренники должны быть изготовлены из прочной, но мягкой кожи. Лучше, если боевые сапоги будут способны противостоять любому типу острых клинков. Я использую свои ноги как оружие, в конце концов ММ». Воскликнула Николь в шоке и с любопытством спросила Роджера: «Тебе нужны только брюки и сапоги, а как насчет брони, плаща, перчатки, ремни и т.д.? Они не нужны, хе-хе». Роджер резко и ловко ударил ногами и сказал: «Мое тело все в моих ногах, нет необходимости защищать другие части». Ну, Суэ Цзя удивленно посмотрел на Роджера и спросил: «Почему бы тебе не использовать бой двумя руками? Хотя атаки твоих ног очень острые, они не так подвижны, как руки. Получить хотя бы кинжал в качестве дополнения было бы лучше, чем идти с пустыми руками». Николь и Сян Юнь оба кивнули в знак согласия, затем выжидательно посмотрели на Роджера. Все наблюдали, как Роджер хмыкнул: «Вы, ребята, должны также знать, что моя семья состоит из поваров. Таким образом, мы не можем пачкать руки. Подумайте об этом, если я размажу голову врагу, и затем приготовлю для вас булочки, пока мои руки покрыты мозговыми соками, вы сможете это есть?» Все были в растерянности. В то же время Роджер продолжал: «Повара могут использовать свои ноги для борьбы, а руки – для приготовления пищи. Вот почему, несмотря ни на что, еда, которую моя семья готовит, всегда самая чистая. Вы все можете расслабиться и есть ее от души». «Да, так и есть. Ты прав. Как у повара, твои руки должны быть чистыми. Исходя только из этого факта, твоя семья, безусловно, в 100 раз удивительнее, чем все другие великие повара», — сказала Николь. Суэ Цзя задумчиво посмотрел на Роджера. Через некоторое время он решительно заявил: «Хорошо, в таком случае, давайте отдохнем и завтра же отправимся в следующий город. Там я смогу собрать материалы, а потом лично сделаю тебе пару боевых сапог». «Что?» Они в шоке смотрели на Суэ Цзя. Роджер вскрикнул от изумления: «Боже, не говорите мне, что вы еще сапожник или кузнец. Я не поверю. Хе-хе. Суа Цзя загадочно и самодовольно усмехнулся. «Конечно, я не сапожник или кузнец. На самом деле, помимо того, что я водный маг, я также алхимик». Суа Цзя нетерпеливо махнул рукой и сказал: «Хорошо, хорошо, больше никаких вопросов. Поскольку мы все вместе, вы можете просто наблюдать за мной. А сейчас мне нужно вернуться и немного поработать». Суа Цзя повернулся и вернулся в свою палатку. Он извлек книги по алхимии из кольца и нашел соответствующие записи. После закрепления характерных черт Роджера он заперся внутри и начал исследовать. За следующие несколько дней Николь привела их в большой город Амин. Здесь продавали различные материалы, необходимые для изготовления комплекта экипировки для Роджера. Город Амин был городом, который занимался добычей полезных ископаемых и материалов. Если есть деньги, можно купить здесь любой материал, какой бы драгоценный и редкий он ни был. Причина, по которой их коллекция была настолько полной, состояла в том, что это место находилось менее чем в 1000 километрах от начальной точки больших торговых путей. Большие торговые пути использовали только один вид валюты. Кроме того, обмен был невозможен. Таким образом, независимо от того, сколько было богатства, после входа на большие торговые пути, оно станет мусором. Для искателей приключений вступление на большие торговые пути в основном означало, что они не выйдут живыми. Вот почему они использовали все свои деньги, прежде чем вступить туда, чтобы увеличить свои силы. Приобретая материалы, они могли модернизировать свои доспехи и оружие. Со временем Амин постепенно превратился из маленькой деревушки в современный город. Торговцы со всего мира, несущие различные материалы, съезжались сюда, чтобы продать свои вещи. Это место, где можно было продавать вещи по максимально возможным ценам. Можно сказать, что здесь можно было купить что угодно, как бы дорого это ни было. Здесь можно найти даже амброзию, не говоря уже об обычном сырье. Конечно, просто материалов и руд было далеко недостаточно. Независимо от того, сколько таких вещей было, невозможно было обновить уровень магического снаряжения без помощи кузнеца или сапожника. Вот почему помимо полезных ископаемых, здесь также собрались великие ученые и мастера. Конечно, они требовали большое количество золота. Если у кого-то были монеты, не было смысла думать о помощи. Великие мастера даже не захотят встречаться с такими людьми. Группа Суа Цзя бросилась в путешествие. Наконец, они вошли в город свободы. Амин. Сначала они отдохнули в гостинице, а затем под руководством Николь направились на рынок. Глава 289. Огромное состояние. Часть 1. Рынок Амина находился в огромном районе. Рынок был областью, которая охватывала более 4 улиц. Все товары продавались в магазинах, а не на улице. «Небесные кристаллы!» – закричал Суа Цзя. Тот факт, что такие драгоценные руды были в таком ничем не примечательном магазине, заставил Суа Цзя почувствовать, что он собирал сокровища. Видя, как взволнован Суа Цзя, хозяин магазина тепло поприветствовал его. Он потер руки, когда сказал, что-то привлекло внимание. «Небесный кристалл, он очень дешевый, всего 1000 алмазных монет. Что?» Суа Цзя издал странный крик. «Одна алмазная монета была эквивалентна сотне аметистовых монет, а 10 000 кристальных монет были эквивалентны миллиону золотых. Маленький кусок камня стоил миллиард». Увидев шокированное выражение Суа Цзя, хозяин с досадой сказал: «Покупатель, пожалуйста, не думайте, что это дорого. Этот кристалл можно выковать в сказочный ранг, и даже легендарный ранг. Ха-ха». Суа Цзя сухо рассмеялся. По словам хозяина, этот небесный кристалл действительно казался довольно дешевым. Однако количество металла этого кристалла будет в лучшем случае достаточно для кольца. Более того, если кто-то захочет создать магическую экипировку сказочного ранга, то понадобится очень много таких камней, что сделает цену вообще безграничной. Увидев выражение лица Суа Цзя, Николь тихо перешла на сторону Суа Цзя и сказала: «Что такое? Это место нельзя сравнить со священным светом. Деньги священного света не так ценны. Большая часть валюты, распределенной между странами в этом мире, это кристальные монеты. Кристальную монету можно обменять на 100 золотых монет». Суа Цзя горько кивнул. На самом деле, он узнал об этом еще много лет назад. Империя священного света была слишком мала, и ее экономика была не так развита. Таким образом, у нее была серьезная инфляция. Что касается обмена с другой страной, другая сторона не захочет даже торговать сотней золотых с кем-либо из священного света. Хотя их называли золотыми монетами, Валюта империи священного света была фактически сделана из меди. Она была тонкой и легкой. Причина, по которой они назывались золотыми монетами, состояла в том, что они были металлической валютой, а не валютой, сделанной из реального золота, ПП. По-китайски может означать золото или металл в целом. Суа Цзя сделал несколько расчетов. После того, как он помог Николе платить долг, у Суа Цзя осталось только 10 миллиардов золотых монет. Если их обменять на алмазные монеты, он может получить 10 тысяч алмазных монет и купить 10 небесных кристаллов. Однако этих 10 кристаллов не хватало. Пара боевых сапог, а также боевых штанов требовали много материала. Кроме того, Суа Цзя также хотел привезти с собой дорогие тяжелые металлы на большие торговые пути. В конце концов, кто знал, может у них появятся новые компаньоны. Более того, Суа Цзя нужны были драгоценные тяжелые металлы для своих экспериментов с алхимией. Суа Цзя развернулся и вышел из магазина. Он попросил Николь привезти их в банк и обменял все деньги, которые у него были, на алмазные монеты. Они бродили до полудня, прежде чем войти в таверну. Никто не был в настроении пить. Они просто набили себе животы, а затем сидели, неподвижно глядя в пространство. Прогуливаясь по рынку полдня, они поняли, что самая дешевая вещь, выставленная здесь, стоила сотни алмазных монет. Все, что было немного привлекательнее, стоило тысячи алмазных монет. Самая смешная часть была в том, что все было точно так же, как с небесным кристаллом. Хотя это стоило всего лишь 1000 алмазных монет, покупка достаточного количества для создания пары боевых сапог требовала покупки сотни из них. Общая сумма будет равна сотне тысяч алмазных монет. Тем не менее, у Суа Цзя только 10 тысяч, поэтому ему не хватало, чтобы купить материалы, необходимые для одной пары боевых сапог. Кроме того, они обнаружили, что если кто-то хотел сделать экипировку, стоимость только производства составляла бы 10 тысяч алмазных монет. Таким образом, у него хватало только на это. На данный момент ни у Роджера, ни у Николь не было денег, не говоря уже о Сян Юне. Только у Суа Цзя остались деньги. Этого количества было недостаточно для использования. Поэтому они просто сидели в таверне в подавленном настроении. Изначально Суа Цзя хотел продавать зелья. Однако здесь уже были такие предприятия, включая те, которые он произвел в Белой Вилле. Что касается его духовных зелий, магических зелий и зелий выносливости, Суа Цзя на самом деле не хотел продавать это здесь. Иначе, если они попадут в руки врага, разве это не равнозначно поиску неприятностей для себя? Суа Цзя стиснул зубы, долго размышляя над этим вопросом. Достигнув такого положения, он был вынужден продать некоторые из них. Хотя он ясно знал, что зелья могут попасть не в те руки, это было все, что он мог сделать. Суа Цзя обернулся и сказал Николь. «Николь, у города Амина есть какие-то аукционные дома?» Николь посмотрела на Суа Цзя. «Это место, город торговли, как тут не может быть аукционного дома? Даже в маленьком городе он был бы?» Суа Цзя кивнула и встал. «В таком случае следуйте за мной. Мы идем в аукционный дом. Чтобы собрать набор экипировки для Роджера, мы должны продать некоторые вещи». Суа Цзя начал выходить из таверны. Остальные трое не осмелились отставать и догнали его. Они были совершенно сбиты с толку. Что хочет продать Суа Цзя? Это место было заполнено бесценными сокровищами. Обычные вещи тут не примут. Суа Цзя пришел в аукционный дом и встретился с регистратором, указав, что он хочет что-то продать. В ответ на заявление Суа Цзя регистратор ответил: «Хорошо, теперь, пожалуйста, выньте предметы, которые хотите продать. У нас есть эксперты, которые будут оценивать эти предметы. Они должны достигать определенного уровня, чтобы их продали». Суа Цзя кивнул и достал несколько ремней из своего межпространственного кольца. Он бросил их на стол и сказал: «Смотрите». Регистратор взглянул на пояса и лениво сказал: «4 цветных зелья, произведенным городом священного света. Извините, но этот уровень слишком низкий». «Что?» — Суа Цзя вскрикнул. Как это было возможно? Он никогда не продавал эти 4 цветных зелья раньше. Их должно быть достаточно, чтобы войти на этот аукцион. Суа Цзя вдруг вспомнил, что у 36 ангельских фениксов были эти 4 цветных зелья. Более того, 5000 копьеносцев и 5000 рыцарей-велоцирапторов в городе Рассвета также имели огромное количество этих зелий. Похоже, они не смогли удержаться от искушения денег и нарушили приказ Суа Цзя, раскрыв 4 цветных зелья публике. Суа Цзя не мог сдержать сожаления. Эти презренные ублюдки полностью проигнорировали то, что сказал тогда Суа Цзя, и нарушили его приказы. В таком случае, пусть ждут наказания. Хотя Суа Цзя не имел возможности сделать это сейчас, наступит день, когда он сможет наказать их за страдания. Регистратор с презрением сказал: «Хотя ваши четыре цветных зелья действуют, их использование слишком ограничено. Те, кто входит на большие торговые пути, по меньшей мере, полноценные маги. Эти четыре цветных зелья пополняются слишком мало и не стоят много денег». Сердце Суа Цзя пропустило удар. Когда он создал четыре цветных зелья в рассвете, они действительно пополнялись мало. В конце концов, они были эквивалентны 20% от всего запаса сил полноценного мага. Хотя в то время Суа Цзя уже был великим магом, он уже мог содержать столько энергии в зельях, не очищая их. Теперь Суа Цзя даже не сможет пополнить половину своей магической силы 10 зельями, так что они были не очень полезны. Однако очищенные зелья были другими. Они были очищены, извлечены и сжаты. Хотя они были того же объема, они могли пополнять огромное количество энергии. Даже текущая магическая энергия Суа Цзя могла быть полностью пополнена после выпивки только одной бутылки. Суа Цзя улыбнулся и сказал: «Думаю, вы ошибаетесь. Мои зелья вы еще не видели. Это очищенные зелья, и они могут пополнять в 10 раз больше энергии, чем обычные зелья». Глава 290. Огромное состояние. Часть 2. Что? Регистратор резко встал. «Что вы сказали? Вы сказали, эти зелья могут пополнять энергию в 10 раз больше, чем обычное зелье». Суа Цзя уверенно кивнул и заявил: «Отбросив в сторону обычных магов, даже великие маги, знатоки магии и великие знатоки магии смогут восстановить всю свою магическую и духовную силы». «Боже мой!» Регистратор уставился на Суа Цзя и торопливо сказал: «Пожалуйста, подождите немного, я отнесу их оценщикам. После того, как ваши слова будут проверены, мы обязательно упакуем и продадим их». Регистратор собрал пояса и побежал к оценщикам. В один миг у стойки вместе с регистратором появился толстяк средних лет. В то же время, регистратор почтительно сказал: «Это хозяин нашего аукциона. Он объяснит вам остальную часть». Суа Цзя кивнул и взглянул на начальника аукциона. Он почтительно кивнул в ответ и вежливо сказал: «Зелье, которое вы сейчас принесли, уже оценено. Все как вы и сказали. Любые маги до ранга магистра могут полностью восстановить свою магическую силу только одной бутылкой. Но сколько всего у вас зелий?» Хаем после некоторого размышления Суа Цзя уверенно показал количество на пальцах. «Не так много, всего 10 наборов. Господи!» Начальник аукциона в восторге вскрикнул и сказал: «Мистер, если вы продадите все 10 наборов зелий в нашем аукционном доме, мы уменьшим наши комиссионные с 10% до 5. Как вы думаете?» Хаем, притворившись, что он думает, Суа Цзя твердо ответил: «Хорошо, здесь я продам все 10 наборов зелий. Однако вы не можете продать их все за один день, а скорее за неделю. Продавайте один комплект каждый день с понедельника по субботу, а затем 4 в воскресенье». Услышав согласие Суа Цзя, хозяин был так счастлив, что не мог скрыть свою широкую улыбку. Он полез в карман, чтобы вытащить золотую карточку, и передал ее Суа Цзя. «Это VIP-карта для нашего аукционного дома. С ней вы можете приходить каждую ночь в 8 вечера на аукционы». «Ну?» Суа Цзя нерешительно взглянул на золотую карточку, а затем снова на хозяина, прежде чем сказать: «Можете дать мне еще несколько карточек, нас 4. Ха-ха-ха. Хозяин засмеялся и ответил: «Не волнуйтесь, я заметил это. Используя эту карту, вы можете привести с собой 5 человек. Эта карта также предоставляет вам будку, которая может вместить максимум 6 человек, так что вам не нужно беспокоиться». Суа Цзя улыбнулся и кивнул, прежде чем попрощаться. Затем он привел всех обратно в отель для обучения за закрытыми дверьми до 7 вечера. После, они собрались на аукцион. События на аукционе были непримечательны, просто люди выкрикивали разные цены. Единственное, о чем стоит упомянуть, это то, что Суа Цзя, наконец, стал свидетелем реально богатых людей. Они использовали алмазные монеты, как золотые монеты. Небольшая часть денег Суа Цзя была ничем в сравнении с этим. К счастью, Суа Цзя вскоре перестал завидовать. Через неделю все 10 наборов зелий были проданы. Каждый набор был продан за 1 000 000 алмазных монет. После продажи Суа Цзя стал миллионером. Теперь, когда у него были деньги, он отправился покупать различные материалы. Суа Цзя вскоре обнаружил, что этой суммы денег оказалось меньше, чем он думал. Только покупка материалов для защиты ног Роджера и боевых сапог, помимо оплаты за изготовление, уже потребовала более 200 тысяч. Суа Цзя пришлось продать еще 10 наборов зелий на аукционе, а затем он продолжил ходить по магазинам. В то же время, набедренники Роджера и боевые сапоги начали готовиться. Первоначально Суа Цзя хотел остаться в Амине только на неделю перед отъездом, но, увидев в магазинах редкие и драгоценные материалы, Суа Цзя не смог заставить себя уйти. Эти вещи были для него бесценны. Это материалы, необходимые для алхимических продуктов и магических роботов. Наконец, после пребывания в Амине в течение месяца и продажи на аукционе сотен цветных зелий, Суа Цзя использовал астрономическую сумму денег, чтобы купить все материалы, которые он хотел. С этими материалами Суа Цзя сначала создал несколько межпространственных колец второго поколения, по три для Николи и Сян Юня, одно для хранения повседневных продуктов, одно для хранения палаток и одежды, а последнее для хранения оружия или других предметов, используемых для сражения. Конечно, при достаточной духовной силе, кольца второго поколения могли мгновенно материализовать пространственные щиты. Что касается Роджера, он потребовал 10 колец, одно для повседневных предметов, одно для постельных принадлежностей и палаток, а остальные 8 – для хранения кухонного оборудования и различных продуктов. Наконец, Суа Цзя, даже он не знал, сколько от 10 кубических метров пространства колец второго поколения он заполнил. Он только знал, что он собрал все руды и материалы высшего сорта города Амин. После покупки последнего материала, группа Суа Цзя бросилась к кузнечному мастеру, чтобы изготовить боевые сапоги и набедренники. Оружие Роджера отличалось от оружия любого другого человека. Сапоги и набедренники. Более того, эти две части в значительной степени влияли на движение, поэтому они не могли быть слишком тяжелыми или жесткими. Пересечение больших торговых путей в основном зависит от ходьбы. Если боевые сапоги и защитные набедренники будут сделаны из металла, крепкий металл вызовет огромные волдыри на ногах. Кроме того, их тяжесть затруднит ходьбу. Обычные движения станут проблемой, не говоря уже о борьбе. Рассмотрев все это, Суа Цзя не выбрал металл. Вместо этого он выбрал гибкую и мягкую, а также несравненно твердую кожу черного дракона. С этими сапогами можно будет рассеять даже магию. Невосприимчивость чешуи черного дракона к магии не была простым преувеличением. Однако все знали, что в то время как чешуя черного дракона была гибкой, мягкой и несравнимо прочной, он не мог блокировать следы острого оружия. Если ногу ударить острым лезвием, сапог будет полностью разорван, что сделает его непригодным для использования. Роджер использовал свои ноги для борьбы. Таким образом, он выбрал подошвы, которые будут сделаны из чрезвычайно легкого и тонкого, но все же нерушимого рога черного дракона. Ни одно оружие не могло оставить следов на роге черного дракона. Удар ногой у Роджера не отличался от удара головой черного дракона. Конечно, весь рог нельзя использовать в качестве подошвы. Хотя он был нерушимым, это зависело от человека. Кузнецу все же удалось сломать его, погрузив в азотную кислоту на целую неделю. Это привело к тому, что рог смягчился, что облегчало его формование в любую форму. Рог черного дракона был очень толстым, поэтому после того, как он был смягчен, была вырезана обувь. Рог согнули для создания боевых сапог. Таким образом, были сформированы черные боевые сапоги. Внешняя поверхность сапог была покрыта ажурными гравюрами, открывая чешую во внутренних слоях. Наконечники ботинок слегка сужались, образуя плоские, но пронизывающие кончики. Боевые сапоги сияли черным, а резные фигурки на внешней поверхности были наполнены неописуемым таинственным чувством. Сапоги были простыми и элегантными, никто не мог оторвать от них глаз. Что касается набедренников, или боевых штанов, Суа Цзя использовал материал крыла ветряного дракона. Он вырезал длинные золотые брюки в соответствии с телом Роджера, умело формируя штаны. Особенность кожи крыла ветряного дракона заключалась в том, что независимо от того, насколько быстрой она была, кожа отрицала сопротивление воздуха. С помощью элементов ветра скорость ног Роджера увеличивалась. Конечно, на данный момент эта экипировка еще не сказочного ранга. Она была просто сделана из рога черного дракона, чешуи и кожи крыла ветряного дракона. Суа Цзя должен был помочь превратить их в настоящую магическую технику. Хотя ремесленники могли это сделать, Суа Цзя полагал, что он больше подходит для этой работы. С точки зрения алхимии, Суа Цзя далеко превзошел любого из этих мастеров. Глава 291. Установление лидера группы. Часть 1. В течение следующих нескольких дней Суа Цзя оставался в заперти в своей комнате, добавляя последние штрихи к драконьим сапогам и набедренникам боевого дракона. Используя алхимию, он вырезал магические заклинания на экипировке так, чтобы они затенялись и связывались друг с другом, образуя набор легендарного ранга. Причина, по которой Суа Цзя сделал это лично, была в том, что он постиг вспомогательную магию, которую никто не знал. Он вырезал магические массивы с яростным воздействием. С его подталкиванием ударная сила ног Роджера увеличится в два раза. Что касается набедренников боевого дракона, Суа Цзя наложил на них заклинание скоростного побуждения. Эта магия первоначально была предназначена для повышения скорости активации магии, но после того, как ее выгравировали на ногах, скорость ног Роджера была увеличена. Можно сказать, что, основываясь только на этих двух факторах, скорость и сила ног Роджера удвоится с этой экипировкой. Это уже было эквивалентно экипировке сказочного ранга. Но Суа Цзя был недоволен этим. Роджер был ветряным воином, экспертом в ветряной боевой ци. Таким образом, Суа Цзя вырезал магическое заклинание торнадо на набедренниках. Центростремительная скорость ног была самым быстрым состоянием. Гравировка этого заклинания была эквивалентна владению Роджера магией торнадо. Используя это, сила атаки Роджера увеличится по экспоненте. Что касается драконьих сапог, Суа Цзя добавил дополнительные функции. Он вырезал заклинание разрушительной атаки, которое было основным боевым умением, которое использовали воины. При активировании продвинутым воином, оно может разбить даже железо. Наконец, после завершения, Суа Цзя представил два прекрасных набора экипировки Роджеру. Увидев черное и золотое оборудование, Роджер взволнованно схватил их и пошел в свою комнату, чтобы переодеться. Вскоре после этого Роджер подошел с угрюмым выражением лица и слабо сказал Суа Цзя: «Хозяин, можете поменять брюки на черные, я не люблю желтый». Суа Цзя молча протянул руку, чтобы схватить брюки и после некоторых корректировок окрасил их в черный цвет. Роджер переоделся еще раз. Вскоре после этого Роджер самодовольно вышел в черных брюках и сверкающих черных боевых башмаках. «Ничего себе!» Суа Цзя, Сян Юнь и Николь вскрикнули. Посмотрев на Роджера, Сян Юнь с восхищением вздохнул. «Я и не заметил, какие длинные у тебя ноги. Они совершенно непропорциональны твоему телу. Хе-хе». Роджер самодовольно улыбнулся и высокомерно заявил: «У всех в моей семье длинные ноги. Ну как, я достаточно красив?» Николь сказала с презрением: «Ты даже не девушка, но ты так гордишься длинными ногами. Длинноногие красавицы, это да, но длинноногие мужчины, это странно». Роджер тут же нахмурился, и он тихо сказал: «Такая девушка, как ты, просто не понимает такого. Длинноногие мужчины и длинноногие женщины одинаково обаятельны». Николь осмотрела Роджера и покачала головой. «Почему я ничего не чувствую? В моих глазах ты просто как длинноногая куропатка, не очень-то симпатичная». Николь наклонила голову и посмотрела на брюки Роджера. «Тем не менее, штаны довольно стильные. Они черные и блестящие, довольно неплохо хм», — хохотнул Роджер, игнорируя Николь. В это время голос Сян Юня прозвучал сдержанно. «Хорошо, Роджер, теперь, когда твое снаряжение готово, почему бы нам не сразиться еще раз?» Роджер уверенно ответил: «Вперед!» Сян Юнь кивнул и обернулся, чтобы взглянуть на Николь и Суа Цзя. «Мы направляемся в большие торговые пути. До этого, мы должны выбрать лидера. В противном случае, без лидера не будет сплоченности и командной работы. Мы не сможем собрать боевую силу». «Энда», Николь смущенно посмотрела на Сян Юня и сказала: «А нужно ли выбирать?» «Хозяин, естественно, Суа Цзя, верно, Роджер?» Роджер без колебаний кивнул. «Конечно, я никогда не служил никому, кроме молодого господина Суа Цзя. Он также единственный человек, которого я когда-либо называл хозяином за всю жизнь». Суа Цзя нахмурился. Он знал, что хотя он и Сян Юнь уже были знакомы, Сян Юнь явно не слушался его. В этом нельзя винить Сян Юня, ведь Суа Цзя не показал никаких своих способностей. На каком основании Сян Юнь должен признавать его хозяином? Конечно, Суа Цзя мог избрать метод выборов, где младший уступает старшему. Если кто-то будет недоволен этим, он мог уйти. Однако Суа Цзя не хотел этого делать. Сян Юнь был верным и ответственным человеком. Если Суа Цзя потеряет такого друга, Он пожалеет об этом на всю оставшуюся жизнь. Вот почему Сян Юнь был спутником, которого нельзя терять. Суа Цзя знал, что Сян Юнь признает только силу. Если Суа Цзя не проявит ее, чтобы убедить Сян Юня, Сян Юнь не сможет добровольно подчиниться Суа Цзя. Суа Цзя знал о прошлом Сян Юня. Хотя сейчас Сян Юнь не преуспевал, изначально он был сыном лидера. Как он мог легко подчиниться? Он от всего сердца стремился стать сильнейшим воином мира. Суа Цзя осадил Николи Роджера, затем посмотрел на Сян Юня и сказал: «Ты прав, нам нужно выбрать лидера, человека, которому доверяют все. Только так мы сможем сформировать сильную группу и продемонстрировать свои возможности». Суа Цзя немного помолчал, прежде чем продолжить. «Я хотел бы услышать твое мнение о том, как именно мы должны выбрать лидера». Сян Юнь обнажил клинок лунной бездны, или бездны луны. Он воткнут наконечник в землю, объявив: «Мы все воины. Если мы хотим завоевать доверие других людей, мы должны провести выборы через бои. Воины всегда в приоритете». Суа Цзя кивнул: «Очень хорошо. Однако есть кое-что, с чем я не совсем согласен». «Что же?» — с любопытством спросил Сян Юнь. Суа Цзя пристально взглянул на Сян Юня и сказал: «Хотя ты прав насчет воинов, такая ситуация здесь неприменима. Мы все друзья, братья. Независимо от того, кто силен или кто слаб, мы все равны. Единственное, мы должны выбрать того, кто возьмет на себя ответственность и сможет решать вопросы. Хотя мы назвали его лидером, все на самом деле независимы, равны и близки, как братья». «Эй», — Николь возразила, — «разве это не сексизм? Сестры не считаются?» «Ну», — Суа Цзя неловко почесал затылок и усмехнулся, — «девушки тоже могут быть братьями. Хе-хе, если ты настаиваешь, то я думаю, что могу сказать, что мы близки как братья и сестры». «Идет?» — Николь удовлетворенно кивнула и сказала: «Да, для первого раза ладно, но в будущем не забывай включать и девушек». Суа Цзя поспешно вернулся к исходной теме. «На самом деле любой может быть боссом, это просто деление обязанностей. Однако так как ты предложил использовать силу для разрешения этого вопроса, позволь мне спросить тебя, если позже в группу присоединятся новые члены, нужно ли нам каждый раз повторять состязание, чтобы выбрать самого сильного человека?» «Ну», — Сян Юнь заикнулся, — «верно, это означало, что каждый раз, когда кто-то присоединится, у них будет конкурс, чтобы выяснить, кто самый сильный, чтобы стать новым боссом». Это казалось слишком странным. Суа Цзя, заметив, что Сян Юнь нахмурился, продолжил: «Ты должен знать, что если лидер группы будет неустойчив, возникнут внутренние конфликты. Если отбросить возможность того, что группа не сможет показать свою истинную силу, есть шанс, что группа не сможет даже удержаться». «Да», — закивал Сян Юнь, — «точно. Мой родной город был именно таким. Каждый раз, когда императора заменяли, там была огромная суматоха. Таким образом разрушились многие династии МММ». Суа Цзя уверенно кивнул и твердо добавил: «Кто станет лидером, решить не проблема. Но как только его выберут, позиция меняться не будет, и неважно, насколько мощными будут эксперты, которые смогут присоединиться. Когда лидер будет избран, мы должны безоговорочно подчиняться ему. Ты согласен с этим?» Глава 292. Установление лидера группы. Часть 2. Сян Юнь кивнул и улыбнулся Суа Цзя: «Ты сказал как раз то, что хотел сказать я. Это просто разделение обязанностей. Однако если конкуренция в бою не годится, тогда, как мы выберем лидера?» Подумав немного, Суа Цзя заявил: «Первое, лидер должен обладать харизмой, чтобы убеждать других добровольно следовать его планам. Что касается силы, это второе. Лидер не обязательно должен быть первым в бою, потому что полный контроль над общей ситуацией является самым важным. Ты хочешь сказать, мы не должны использовать боевые искусства, чтобы выбрать лидера?» Сян Юнь нахмурился. «Нет». Суа Цзя решительно покачал головой и улыбнулся Сян Юню: «Николь и Роджер явно не хотят быть лидерами, не так ли?» Суа Цзя посмотрел на Николь и Роджера. Оба одновременно кивнули в ответ. Они просто хотели сопровождать Суа Цзя в его путешествиях. Они никогда не стали бы хозяином Суа Цзя. Это было связано не только с услугой ему. С точки зрения мудрости, Николь и Роджер знали, что они никогда не будут на одном уровне с Суа Цзя. Хотя Суа Цзя был самым молодым среди них, он был не намного моложе. Суа Цзя в этом году было только 16 лет, Сян Юню 18, а Роджеру и Николь 19. Наибольший разрыв в возрасте был в 3 года. С точки зрения хитрости и тактики, Суа Цзя несравним. Суа Цзя кивнул и обернулся к Сян Юню. «На самом деле, я не могу придумать лучший способ выбрать лидера. Однако так как ты предлагал использовать боевые искусства, чтобы все это решить, то ладно». Суа Цзя оглянулся на Николи Роджера. «Николи Роджер, мои друзья, и они были со мной в течение долгого времени. Другими словами, если ты победишь меня, и я признаю тебя лидером, эти двое тоже сделают это». «Ну». Роджер и Николь немного подумали, прежде чем кивнуть. «Правильно, хозяин хозяина тоже хозяин».